один раз от неожиданности и поможет. Я не поборница сермяжной правды, я бы так не сделала. Но каждый должен действовать так, как свойственно ему. И если после этого шеф вас не уволит, я на это очень надеюсь. У меня есть к вам серьезное предложение. А за баранку вы сесть успеете. С этим спешить не надо. Итак, к шефу. И он сделал это. Он пошел к редактору. Правда, он не сказал «вы трус». Он, как бы это сказать, отредактировал эту фразу. Он сказал: «По-моему, это трусость». Шеф не оторвался от газеты, которую не спеша просматривал. Переворачивая страницу, он холодно произнес: «А в последних ваших материалах, Поливанов, наблюдается определенная тенденциозность, некое определившееся стремление к негативной стороне действительности. Нашу задачу, задачу газеты, я вижу в другом». Поливанов слышал это не однажды. Ну что ж, хуже не стало. Стало ли лучше, этого никто не знал. И вообще, что за этим последует, было неизвестно. Но это было позади. Все. «Ваше приказание выполнено», — сообщил он, разыскав Марину Алексеевну в буфете за стаканом кофе. «Какие будут дальнейшие распоряжения?» Она не ответила. Надкусила печенье и сказала: «Вот что. В разъездной редакции не хватает очеркиста, фотокорреспондента, и очень бы не помешал шофер. Как я понимаю, вы едины в трех лицах. Вы есть тот самый человек, которого нам не хватает. А вам, поверьте моему опыту, очень полезно будет исчезнуть из редакции на неделю-другую». И она снова принялась за свой кофе. «Я подумаю», — ответил Поливанов. Через неделю после Митиного отъезда пришла телеграмма из Калуги: «Несчастье, выезжай с Аннушкой». Саша держала в руках телеграмму, читала и перечитывала ее. «Несчастье, выезжай с Аннушкой». «Николай Петрович заболел?» «Нет, умер. Здесь это не сказано, но это так». Они выехали в тот же вечер. Аня, убаюканная равномерным стуком колес, крепко спала, а Саша не могла заснуть. Пыталась, не вышла. В купе было полутемно, храпел на верхней полке пассажир. Внимательно поглядывал на нее сосед, сидевший по другую сторону столика. Он был молод и словоохотлив. «Вы в Калугу домой? В командировку?» И так не хотелось отвечать, что на этот раз ее ведет в Калугу горе. Она ездила в Калугу трижды. В первый раз с Андреем. Сначала они долго стояли у окна и глядели на проплывающие мимо поля, деревья. Потом она легла, и Андрей долго сидел рядом. Было много народу, и они стеснялись даже разговаривать. Он залез на свою верхнюю полку, но она знала, что он не спит. И лишь когда погасла белая яркая лампа и загорелся синий огонек, он робко свесил навстречу ее руке свою руку. Руки соединились и расстались. Он был тут. Ее щека лежала на ладони, которую только что тронул Андрей. И тогда она уснула, дождалась утра. Второй раз она ездила с Аней в Калугу накануне войны, 3 года спустя после смерти Андрея. Николай Петрович встретил ее на вокзале. Она видела его через стекло. Сухое лицо, очки, седые волосы. Он был подобран, строг. Увидев его, Аня крикнула: «Дедушка!» И вдруг лицо Николая Петровича задрожало. Он подхватил Аню с верхней ступеньки вагона, прижал к себе, поставил рядом с собой на перрон. Аня крепко держала его за палец и прыгала. Николай Петрович поцеловал Сашу и вдруг заплакал. Она заплакала в ответ, и оба они стояли, плача, на Калужском вокзале. И кто-то, оглянувшись на них, сказал: «К доктору невестка приехала, покойника сына жена». Николай Петрович утер платком слезы и повел их с вокзала домой. А там дома 3 дня спустя сказал беззлобно и горько: «Что-то с вами случилось хорошее, дитя мое». Неужели он понял тогда то, чего она еще сама не понимала? Затем добавил печально: «На то и жизнь». А теперь его нет.